Глава третья. Легендарный герой? Ох, погодка стала намного холодней. Для него было одинаково, то ли осень на дворе, то ли как сейчас первый месяц зимы. Погода была настолько холодной во время проливных дождей, что не спасали даже несколько одетых свитеров. Почему им понадобилось меня звать именно в такие дни? В подобную погоду явно было лучше не выходить из дома и играть в новый свет, но данная холодная обстановка все равно не могла сравниться с тем, что творилось в игре. По крайней мере, там у него был супчик из мангустов, а сейчас без него. В любом случае, блуждать по холоду было в 100 раз лучше, если при этом можно было заработать деньги. Но я должен выйти на улицу, а не увлекаться игрой. Хенву мог использовать это оправдание против Гвохваранга или реабилитантов, но данная отмазка не прокатит с теми людьми, навстречу с которыми ему сегодня пришлось идти. Он мог легко стать живым мертвецом, если только упомянет слово «игра» в их присутствии. В любом случае, вечеринка в честь конца года. Неужели уже Новый год на носу? Хенву посмотрел на ночное небо. Он никогда не понимал этого, поскольку все время сжигал в игре. Но как только оглянулся назад, то понял, что весь прошедший год и правда был насыщен разными событиями. Прежде всего, я благодарен, что моей матери стал намного лучше. Когда он посетил ее некоторое время назад, она даже сумела сама встретить сына. Ей удалось собственными силами, без коляски, совершить несколько шагов от постели к двери. Все тело было покрыто потом после ходьбы, но как только она присела, то сразу засмеялась. «Мне лучше. Хенву, в ближайшее время я буду в состоянии покинуть больницу». Его мать желала показать это собственными действиями. «Пожалуйста, не заставляй себя. Если тебе вдруг станет хуже по неизвестной причине, что нам тогда делать?» Сказал напоследок Хенву, прежде чем упасть на порог больницы с заплаканным лицом. Он не мог сдерживать свои счастливые возбужденные чувства. Было множество раз, когда он должен был носить свою мать, потому что она была не способна ходить. Каждый раз, когда Хенву видел это, он чувствовал, словно его собственные ноги отказывали, а затем его мать смогла собственными силами сделать несколько шагов. Это стоило того, чтобы оплачивать эти баснословные суммы за лечение. Расходы на больничные счета увеличивались буквально каждый день. Он никогда в жизни не смог бы себе это позволить, если бы не заработок денег благодаря новому свету. Прибыль для Хенву благодаря игре составила в 3 раза больше, чем в прошлом году. Это был результат напряженной работы и удачи. К тому же коллекция пилюль бессмертия уже была близка к завершению. Мне уже удалось завершить 5 из 7 пилюль, поэтому осталось разобраться только с 2. Думаю, за следующие 2 дня до Нового года я смогу покончить с этим делом, а потом смогу с чистой совестью начать собирать деньги в следующем году. Если закончу поиски Магара, тогда, думаю, 1000 золотых мне обеспечено. Хенву мечтал о будущем и направился на место встречи. Затем 4 серьезно выглядящих человек подошли к нему со стороны. С виду не казалось, что они были порядочными личностями. С помощью всего лишь одного взгляда Хенву мог сказать, что они были ребятами, которые явно имели дело, и не раз, с уличными разборками. Он и сам уже много раз испытывал подобную ситуацию, когда сталкивался в ночное время с такими парнями, поэтому обходил их стороной. Но эта четверка резко сократила расстояние и блокировала ход дальше. «Ты Хенву?» Хенву остановился и поднял голову. Неизвестный человек посмотрел на него. «Кто ты?» «Я спросил, ты Хенву?» Спросил первый парень, повернув лицо. Ему было немного некомфортно. Хенву не знал почему, но он мог четко сказать, что происходит по одному лишь отношению и внешности товарищей. Хотя они сейчас просто задавали вопрос, но наверняка намеревались использовать насилие. По одним лишь выражениям глаз он уже мог отличить их от порядочных людей. «Нет, вы ошиблись». Хенву резко ответил и попытался пройти мимо одного из них, однако кто-то схватил его за плечо. «Почему ты это делаешь? Ты думаешь, что такой ребенок, как ты, может таким вот образом с нами поступать?» Парень потянул обратно за плечо Хенву, однако он уже не был таким, как раньше. Когда он почувствовал проблему, ноги Хенву рефлекторно нанесли удар. Бух! Его нога проехалась по челюсти парня, который сразу отпустил плечо и попятился назад. «Сокен!» Остальные 3 из группы подбежали к нему. Это случилось. В голове Хенву мгновенно зазвучал сигнал об опасности. Если он сейчас не сбежит, тогда будет избит, причем до тех пор, пока из него не выбьют весь дух. «Я должен бежать!» Как только он подумал о простой и понятной для себя инструкции, его тело начало автоматически двигаться. Хенву избежал удара и поднял колено к лицу. Человек принял на себя удар, и из носа потекла кровь. Затем он почувствовал, как кто-то решил потянуть его за воротник, после чего автоматически применил метод борьбы по освобождению от захватов. Затем он ударил в критические для тела точки двух человек по бокам. Поскольку двое рухнули на землю, один парень впереди решил броситься напрямую. Хенву мгновенно использовал движение из бокса и опустил нижнюю часть тела. Он подпрыгнул в воздух, вращаясь вокруг своего тела. Хенву был резким, словно актером боевиков. «А? Что?» Парень заикался с тупым взглядом. Вращающееся тело свалилось на землю, словно удар молнии. Техника гигантского спирального удара. Это была техника, которую он практиковал в свое свободное время. Парень споткнулся и закричал, а Хенву продолжил его избивать ногами. «Это техника!» Хенву сам был сильно удивлен своими движениями. За то время, пока он тренировался в спортивном зале полицейского участка, он использовал довольно сумасшедшие движения. Тем не менее, его противники там были представителями бокса, борьбы и даже тэквондо. Поскольку он ежедневно тренировался до потери сознания, то просто не понимал, насколько сильным стал, при этом и шанса не было это проверить. Благодаря фактору неожиданности, он был в состоянии подавить хулиганов в одно мгновение. «Что? Что происходит? Это что, фильм какой-то снимают? А выглядит круто!» Люди, которые проходили мимо, с удовольствием смотрели и сплетничали, некоторые даже снимали на телефон. «Проклятие! Что за невежественные люди? Берут и игнорируют меня! Какой к черту фильм? Кто-нибудь вызовите полицию! Быдло!» Хенву смотрел на людей, выстреливая глазами всю обиду и серьезность происходящего. Но не было времени, чтобы с ними ссориться. Хотя ему удалось победить группу, это все таки была реальность. Этот бой не закончится, пока кто-то просто не будет в состоянии продолжать дальше, и будет трудно, если они решат использовать нож, а то и огнестрел. Это была разница между реальностью и игрой. «На данный момент нужно найти выход отсюда. Нужно добраться до того места». В то время, пока избитые кривились от острой боли на земле, Хенву нырнул в толпу людей и забежал в переулок. Если он как-нибудь прошмыгнет через переулок, тогда сможет добраться до точки назначения и избежать опасной ситуации. Хенву побежал по улице на своей максимальной скорости. В то время, когда он уже видел заветный знак своей цели и уже собирался уйти из переулка, перед ним внезапно мелькнула искра. Когда он потерял свой центр тяжести, кто-то схватил его за волосы. Потрясающая сила! Хенву вынужденно сделал несколько шагов назад. Затем тот парень, что ранее схватил его за волосы, бросил Хенву в угол переулка. Несмотря на то, что он сам был немаленьким, но все равно был слегка подброшен в воздух и тяжело приземлился на землю, а остальная часть группы быстро подтянулась и несколько раз ударила Хенву, прежде чем остановиться. «Идиоты! Не смогли справиться с одним ребенком! Нам очень жаль, старший! Заблокируйте вход в переулок и не позвольте никому этого увидеть!» Некоторые из хулиганов последовали команде и стали у входа в переулок. Хенву наконец смог увидеть лицо лидера. У него было большое телосложение, короткие волосы и даже шрам на лице. Любой, кто посмотрит на такого амбала, легко определит в нем душу гангстера. «И для чего ты это делаешь?» Он получил еще один удар. Хотя Хенву согнулся от боли, лидер надел перчатки и засмеялся. «Заткнись и слушай. Я не стану много говорить. У нас лично нет проблем с тобой, так что просто закрой глаза, пока я буду ломать кости твоих рук. Если не будешь сопротивляться, тогда сможешь получиться на фото даже милым. Да? Или ты можешь быть сфотографирован избитым. Твой выбор». Хенву смотрел на человека с изумленным взглядом. Этот гангстер внезапно схватил его и собирался просто сломать руку. Что за херня происходит? Однако он понимал, что лидер не собирается шутить. Простой обмен взглядами, и Хенву понимал серьезно настрой противников. «Какого чёрта? Кто эти люди?» Тело Хенву начало немного дрожать. В игре он был способен сражаться против группы огров, даже не моргая. Однако реальность явно отличалась от игры. Эти ребята были крошечными по сравнению с монстрами, но сравнить устрашающие выражения этих ребят с какими-то ограми внутри игры. Кроме того, он не хотел реалистичное насилие. Страх, который он представлял себе от насилия, действительно был большим. «Кто ты, черт возьми, вообще такой? Я даже ничего не сделал. Ты можешь отвечать только да или нет. Скажешь что-нибудь еще, я вырву тебе один зуб», — прорычал лидер. «Да не может быть». Когда Хенву Патия закрыл свой рот, парень засмеялся и схватил одну руку. Гангстер хотел полностью сломать руки Хенву, из-за чего он стал паниковать, но это было не из-за боли. «Если мою руку сломают, тогда я больше не смогу играть». Из этого автоматически следует шокирующий вывод. Он не сможет делать деньги. А что тогда насчет больничных счетов матери? Стоимость проживания? Ситуация с кредитом. Словно реклама по ТВ. Все эти образы за одно мгновение пробежались в голове Хинву. Вывод был прост. Что бы ни случилось, он не мог допустить, чтобы его руки сломались. Он изо всех сил повернул руку и оттолкнулся локтем. «Этот ублюдок! Ты что, больше не желаешь пользоваться еще и своей ногой? Я не знаю, что происходит, но не делайте этого! Разве не говорил тебе заткнуться? Схватите его и не дайте двигаться!» Хулиганы схватили его конечности и стали удерживать. Затем лидер снова поднял кирпич над головой. Теперь Хинву мог только наблюдать, как его руку сломают. «Нет!» Хинву закричал. В этом нечестном положении он не мог что-либо сделать. До сих пор ему довелось побыть в многих ситуациях. Но никогда ему никто не оказывал помощи. Он всегда все делал сам. Так же, как люди некоторое время назад, которые только радовались, фотографировали и снимали видео на свои телефоны. Если бы только кто-то из них сообщил, то полиция уже пришла бы. Да, это была жизнь Хинву. Однако сейчас все было иначе. Когда Хинву закричал, за пределами переулка послышался неожиданный голос. «Что тут происходит?» Хулиганы вздрогнули и повернули свои головы. Какой-то парень в домашних тапочках как раз ходил в переулок. Примерно 170 сантиметров роста. Выглядел настоящим карликом рядом с хулиганами, которые только сурово взглянули в ответ и спросили. «Кто ты? Если не хочешь умереть, то иди лесом!» Конечно, как правило, обычный человек только опустил бы голову и убежал. Однако этот человек проигнорировал хулигана и подошел к группе. «Разве это не Хинву?» Тот был удивлен и поднял голову. «Учитель Лимаянг? И правда Хинву? Чё это ты развлекаешься в таком месте?» Маленький человек. Лимаянг пробормотал недоверчивым голосом. «Учитель? Печать на его одежде означает, что он тот, кто является учителем в додзе Тэквондо. Почему ты не убежал, прежде чем мы превратим твое лицо в лепёшку?» Хулиганы стали угрожать и пытались запугать Лимаянга. И правда, учитель Тэквондо будет простой забавой для банды. И они не воспринимали его всерьез из-за небольшого роста в 170 сантиметров, при этом его телосложение тоже было карликовым. Но они ошиблись. Человек, которым они решили угрожать, был нынешним лидером спецподразделения СВАТ, а также бывшим представителем национальной сборной по тэквондо. Несмотря на то, что даже если к его носу сунут нож для сашими, этот человек имел стальное сердце и даже не моргнул бы, лидер банды рассердился и замахнулся кулаком на Лимаянга. Бам! С громким звуком удар заставил его голову подняться вверх под углом в 90 градусов. Лимаянг лишь вздохнул, словно ничего не почувствовал, и вытер кровь со рта. «Уже долгое время мне никто не наносил удара. Ну, доволен? Если да, тогда давай закончим». «Что? Ублюдок!» Снова раздался громкий звук, и Лимаянг получил удар ногой в живот. 190-сантиметровый рост лидера явно имел значительный вес в ударе, поэтому Лимаянг рухнул на землю.